Эпилог. Они сидели в огромном кабинете Аристарха Павловича Богдановского. Сам хозяин кабинета, его дочь, его зять и начальник службы безопасности. Все четверо ждали рассказа Дронга. Он вошел в кабинет один, оставив приемной Эдгара Вейдеманиса и Леонида Кружкова. Проходя через приемную, Дронга кивнул Арсению, сидевшему в углу и привычно ожидавшему Кирпичникова. «Мне сразу стало ясно, — начал Дронга, — что это хорошо продуманное и спланированное убийство. Егор не мог так просто отравиться, не мог умереть от внезапного приступа. Понятно, что врачи несколько переволновались, и я полагаю, что у них имелись для этого основания. Вот заключение Гловацкого. Это был очень сильный яд, но его обычно применяют в другой концентрации и с другими соединениями в сельском хозяйстве, а не как обычный яд. Что и смутило ваших экспертов. — Я всегда знал, что это было убийство, — прошептал Богдановский. Теперь мне важно было установить мотивы преступления. И тут я столкнулся с некоторыми трудностями. Обычные мотивы явно не подходили. Наследником после него оставалась Наталья Аристарховна, которая безумно любила своего брата. Вы справедливо рассматривали ревность Анвара Махметова или Милы Гришуниной в качестве возможных мотивов преступления. Я тоже внимательно исследовал именно эти версии, но не нашел никаких доказательств в пользу какой-либо из них. Я рассматривал и другие возможности. Месть, соперничество, обида, нереализованные амбиции. И опять не было никаких конкретных фактов и доказательств. Более того, каждая следующая версия опровергала предыдущую. Тогда я вернулся к главному мотиву – деньги. Он оглядел присутствующих и продолжал. Погиб молодой человек, наследник огромной империи Сибметалл, возможный претендент на многомиллионное состояние. И все знают, что его отец очень плохо себя чувствует и уже достаточно давно. Значит, устранение Егора может быть на руку только другому наследнику. — Не говорите глупостей! — закричала Наталья. — Вы меня имеете в виду? — Нет, — ответил Дронго. «Вашего мужа». Все посмотрели на Кирпичникова. «Вы меня подозреваете?» — изумленно спросил он. «Но я... Честное слово, Аристарх Павлович, Наташа, это провокация. Я даже не знал, что... Я ничего не знал». «Он даже не знал, что именно я поручил Басенко найти вас», — холодно заметил Богдановский. «Вы обвиняете моего зятя?» «Вы не дослушали до конца», — продолжал Дронго. «Итак, убит ваш сын. Все огромное наследство в случае вашей смерти переходит к вашей дочери и ее детям. Но предположим, я говорю только предположим, что они внезапно погибают. Например, где-нибудь в горах или при несчастном случае. Кому останутся все деньги?» «Что за глупое предположение?» – нахмурился Басенко. «Почему они должны погибнуть?» «Потому что это входит в планы убийцы». «Это ты хотел убить меня и детей?» — взвизгнула Наталья, обращаясь к мужу. «Ты это придумал?» Он не успел ничего ответить. У него было серое от ужаса лицо. «Подождите», — вмешался Дронго. «Я скажу вам, кто это придумал. Этот человек находится сейчас здесь». Все вздрогнули, глядя друг на друга. «Это вы, Виктор Алексеевич!» — не выдержала Наталья. «Убийца продумал очень интересный план», — продолжал Дронго, не позволяя ответить и Басенко. Он устранял Егора, а затем собирался жениться на первой супруге Николая Даниловича, Людмиле Огородниковой. Вчера мы с ней встречались, и она невольно его выдала. Рассказывая о своем сыне, она вспомнила, как в прошлом году Игорь должен был поехать вместе с отцом на горнолыжный курорт, но в последний момент, очевидно, под влиянием своей супруги, Николай Данилович изменил свое решение. «И правильно сделал», — не выдержала Наталья. «Не нужно с ним вместе никуда ездить. Ни к чему это общение». «Но она сказала, что точно знает о вашей поездке на горнолыжный курорт. Ей сообщил ее друг. А кроме вас четверых, туда отправлялся обычно Арсений. Я позвонил ей, и она подтвердила мне, что собирается выходить замуж за Кострюкова. А теперь я скажу вам самое важное. В заключении Гловацкого указано, что подобный яд используется в сельском хозяйстве. Кто у вас отвечал за зимний сад в вашем шале в Швейцарии? Вспомнили?» «Именно Арсений Кострюков. Ваша правая рука и ваш незаменимый помощник, Николай Данилович. Он продумал идеальный план. Сперва устраняет Егора, затем женится на вашей первой супруге и организует какой-нибудь несчастный случай для вашей семьи. И тогда все. Аристарх Павлович наверняка не пережил бы еще и этой трагедии. Его единственным наследником оставался его зять Николай Данилович Кирпичников. А единственным наследником Николая Даниловича ничего не подозревающий несовершеннолетний Игорь, опекуном которого становится в этом случае Арсений Кострюков. Вот такая многоходовая комбинация. Все молчали. Кирпичников ринулся к входной двери. «Я его убью!» — закричал он, открывая дверь, но в приемной уже никого не было. Когда Дронго вошел в кабинет и начал свой рассказ, Эдгар Вейдеманис и Леонид Кружков надели на убийцу наручники и вывели его из здания компании. И тем самым спасли ему жизнь. Следом за своим зятем в приемную вышел Богдановский. Он держал в руках пистолет. «Где этот ублюдок?» – прошипел он. «Я его сам пристрелю». Босенко выбежал следом за ним. Наталья посмотрела на Дронго. «Все ваши утверждения нужно еще доказать», — задумчиво произнесла она. «Неужели этот подонок планировал такие чудовищные преступления?» «Он был слишком угодлив», — с отвращением напомнил Дронго. «Можно допросить Огородникову. Несчастная женщина видела в нем искреннего друга, не понимая, что он ее обманывает. Он, кстати, был младше ее на 5 лет. Можно получить образцы ядов, которые он использовал для работы в зимнем саду. Я думаю, мы найдем там и тот, которым отравили вашего брата. Я не смогу доказать, что он планировал ваше устранение. Это лишь мои предположения, но подготовку и осуществление убийства мы докажем». Он был на приеме и стоял рядом с главным столиком, как всегда услужливо улыбаясь. В какой-то момент он и бросил яд в бокал вашего брата. «Какая мразь!» — не сдержавшись, проговорила Наталья. В кабинет вошел Аристарх Павлович, уже без оружия. Босенко забрал у него пистолет. «Почему вы не дали мне его застрелить?» — мрачно спросил он. «Я хотел спасти вашу душу», — заметил Дронго, «и сохранить доброе имя дедушки ваших внуков. Я думаю, Кострюков не стоил того, чтобы вы брали на себя такое. Поверьте мне на слово, явно не стоил». «Господин Дронго», — торжественно сказал Босенко, «вы доказали, что являетесь самым лучшим». «Хватит», — попросил Дронго. «Ничего я не доказывал. Это все придумала Кам почти 1000 лет назад. Я всего лишь не позволил себе в нем усомниться.